Шестое. В лазарете Красного Креста маленького городка Бейлиц земли Бранденбург лежал молодой ефрейтор, раненый осколком в бедро в битве при Сомсе. Этот человек ничем не выделялся из общей военной массы и по складу более напоминал солдата, чем офицера. Церемонии не любил, денщика не имел, вставал рано, засыпал поздно, читая под одеялом при свете фонарика классическую немецкую литературу, а также английскую и французскую на языке оригинала. «Страдания юного Вертера» Гёте — это была его настольная книга. Из некрасивого острого лица с пристальными глазками выглядывала мышь. Он часто смотрел этими глазками поверх головы собеседника, думая о чем-то своем, и тогда был похож на сомнамбулу. На что он смотрел? О чем думал? Имея больные легкие, он пошел на фронт добровольцем, горя патриотическим чувством, так, во всяком случае, казалось со стороны. На самом же деле молодой человек искал свой особый путь, чутко прислушиваясь к собственным снам, небу и музыке Вагнера. Сны были невразумительны и невнятны. Часто виделся покойный отец, у гроба которого сын страстно рыдал, обнимая его руками и не давая опустить в землю. Перед войной отец приснился ему в цветущем саду, указывая пальцем куда-то вдаль. Алоиз был почти атеистом и ненавидел церковь, так что явления его после смерти говорили о том, что и для богохульников на том свете подготовлен свой укромный уголок. В небе, которое молодой человек наблюдал через телескоп, творилась мистерия, требовавшая специального толкователя. Клубящиеся гиганты глядели сверху и силились что-то сказать. Звезды по ночам сыпались, подобно спелому гороху, и один раз он успел загадать желание, покуда звезда окончательно не упала. Стать отцом-благодетелем для всех немцев, а может быть, и для всего остального мира. Вагнер требовал подвига. От звуков барабанов молодой человек испуганно вздрагивал. Флейты и скрипки звали в полет. Прочь от осколков разбитой семьи, отягощенной кровосмешением. Прочь от бюргеркского уюта австрийской деревни Фанцхофен, где прошло его детство. Прочь от артистической гомосексуальной вены. Что могут сказать о подвиге эти длинноволосые художники и поэты, вся миссия которых — служить собственному пороку? Он сам был одним из них. Перед войной он зарабатывал тем, что перерисовывал открытки на холст, превращая их в художественные полотна. Ефрейтор вообще неплохо рисовал, и провал его на вступительных экзаменах в Венскую художественную школу целиком лежал на совести приемной комиссии и ректора. Последний посоветовал заняться архитектурой. Под впечатлением его слов молодой человек начал мечтать о том недалеком времени, когда центр Берлина станет его личной усыпальницей. Все постройки, большую часть которых придется снести, будут лишь преддверием величественного пантеона, в котором ляжет он сам. Но там будет покоиться лишь его бренное тело. Душа же, поселившись в слое германской метакультуры, будет наблюдать сверху на дело рук своих, и светловолосые ангелы с чистой арийской кровью, летая рядом, споют ему песню любви и радости. О, это невозможно пережить без слез. Это будут светлые слезы отца, чья дочь, страна, впитала лучшее, что ей дали, обретя, наконец, гармонию силы и социального равенства. Размышляя о собственной великой смерти, он беззвучно рыдал в подушку. Начавшаяся внезапно война указала на некий путь. Молодому человеку исполнилось 25 лет. В австрийской армии он воевать не хотел, потому что там служили евреи. Он пошел на Западный фронт в качестве рядового баварского пехотного полка и уже через год услыхал первые разговоры о том, что эта война кончится ничем и что ее восточный аспект есть прямое нарушение воли великого Бисмарка, призывавшего немцев никогда не связываться с Россией. О громадной Славянской империи молодой ефрейтор ничего не знал. Ее первоначальные успехи в битве с Германией никак не оскорбили его патриотического чувства. Но всего лишь через 2,5 года он был скорее исключением в германской армии, кто верил в ее конечную победу. Шумная виктория страны, с которой он решил связать все свои мысли и чувства, была необходимостью, залогом того, что жизнь его просветит всем, словно падающая звезда. Поражение и капитуляция, о которых он не хотел думать, были бы его личным унижением, его личной болью, требовавшей отмщения. Полученное ранение оказалось тяжелым и требовало серьезного лечения. Поначалу он томился тоской в провинциальном Биелице, который весь обслуживал огромный военный госпиталь и был к нему приложением. Потом взялся за старое, начал читать и рисовать. Он лежал в огромном зале со стонущими и иногда умиравшими людьми. Вся палата была перегорожена ширмами, которые создавали подобие приватности. «Когда лежишь за ширмой, никто не видит твоего отчаяния и боли, а лишь услышит о них через стон». Сегодня была назначена очередная перевязка, последняя, как оказалось позднее. Смешливая и пухлая медсестричка Паулина, ее бы откусить и съесть, как пирожные, сняла с него прежние бинты, и усатый доктор через очки посмотрел на рану. Фамилия и звание. Шикльгрубер Гидлер. Ефрейтор первой роты Баварского резервного пехотного полка. «Опасность гангрены миновала», — сообщил врач. «Как самочувствие и настроение? Наверное, сильно скучаете?» «Я не знаю, что такое скука». «Он все время читает. Наябедничала Полина, даже по ночам». «Это зря», — пожурил врач. «Сон лечит. Сокращая его часы, вы лишаете свой организм необходимой энергии выздоровления». «Я уже выздоровел», — сказал Шикльгрубер, «и хочу в окопы к своим товарищам». «Окопы скоро зароют, и на их месте разобьют клумбы с цветами». «Именно так, господин профессор. После нашей победы и безоговорочной капитуляции противника». «Этот вопрос, кажется, будет снят с повестки дня». Гидлер удивленно посмотрел на доктора. «Вы разве не читали сегодняшних газет?» «Их не хватает на раненых», — сообщила Полина. «Я приношу газеты после того, как с ними ознакомится лечащий персонал». «По-видимому, будет заключен мир. Без победы и поражения. Проведены сепаратные переговоры в Финляндии. Наши жертвы могут оказаться напрасны». Гитлера будто ударили по лицу хлыстом. К такому обороту дел он не был готов. Поражение войне или победа толкали бы к активным действиям, его действиям. Но средний вариант предполагал полную бессмысленность дальнейших мероприятий. Тепленький средний вариант, где нет унижения или торжества. Нет, со средними чувствами жить невозможно. С ними живут только сытые бюргеры, размножающиеся как крысы и не имеющие представления о Вагнере, Гёте, о всей той лучезарной и ослепляющей громаде, которая скрыта внутри германской культуры. Если этот дух сейчас не освободить с помощью победы или поражения, то он пролежит под спудом, сгинет там вместе с бюргеровскими драными носками. Ефрейтор почувствовал головокружение. Побледнев, он пошатнулся и сел на стул, быстро подставленный под него Полиной. Врач равнодушно пощупал пульс. «Накапайте ему валерьянки», — приказал он. «Нельзя быть столь впечатлительным, мой молодой друг». Он вышел из перевязочной на ощупь, как ослепленный Эдип. Если сепаратный мир состоится, то реконструкция Берлина под его усыпальницу сделается невозможной, как и военные подвиги. Германия не выполнит своей исторической роли. Быть катализатором революционно-мистических изменений во всем западном мире. И мне, скорее всего, придется снова стать копиистом. Цветочки в вазе, глупая натурщица с голой грудью, мелкие волны в мутном рейне, тоска. Нужно попробовать стать великим писателем, создать, например, нового Фауста, имея в виду собственную жизнь, а потом застрелиться, как Вертер. Но кто оценит мой добровольный уход? Найдется ли в мире хотя бы одна любящая душа, что засвидетельствует, да, это был великий человек? Но раскрыться его величию помешало национальное предательство. О, если бы вместе с пулей в собственное сердце можно было бы уничтожить всю Германию, весь этот мир с его толстыми детьми, распутными матерями, опухшими от пива отцами, храпящими, как водосточные трубы во время дождя. Позднее его лучший друг-авиатор скажет: 10 бомб на врага и одну на Берлин, самую большую. После нее только чистое поле и легкий свежий ветерок. Выжженный дотла пустырь, дающий шанс новой неизвестной жизни, какая простая и возвышенная мечта. Его трясло, как в детстве, когда отец укладывал его на деревянную скамью, расстегивал свой ремень, пахнущий затхлостью, и махал им над головой сына перед тем, как ударить по мягкой филейной части. Нервы. Он никогда от них не вылечится.